Глава четвертая. Рожденные шлюхами. Пожалуй, еще ни разу в жизни Матвеев не поджидал агентов с таким нетерпением. Впрочем, он быстро разобрался в своих чувствах и заменил нетерпение интересом, отметая пустое любопытство. Он успел ознакомиться с досье на каждого из семи кандидатов, однако вызвал к этому часу только троих. Михаила Наймушина, Виктора Скобликова, Тамиру Египти, невольно придерживаясь порядка как числовой характеристики, озвученной начальником курса Щеголевым. Наверное, в этом порядке крылся некий ключ. Матвеев бросил ломать голову над этим вопросом, когда в проеме двери показался майор Тартаков и постучал по наличнику. «Разрешите, Александр Михайлович?» Матвеев кивнул. Откинувшись на спинку кресла, он посмотрел в дверной проем с чувством зрителя, случайно попавшего на генеральную репетицию. Он не преувеличил свои чувства. Он готовился к разговору с 18-летними парнями и боялся заключительных слов как неутешительного диагноза. «Готовьтесь к операции». Тут же воображение нарисовало удивительную картину. Все трое лежат на операционных столах. Над каждым наклонился хирург со скальпелем, медсестра с капельницей и анестезиолог с маской. Вдруг все трое поднимаются, сбрасывают стерильное покрывало и, обнажив стволы, устраняют бригаду медиков. Матвеев выругался про себя, увидев симпатичную девушку лет 17. Ее только что будто выдернули с дискотеки. Кольца в носу и в нижней губе, по три штифта в каждой брови, по четыре серьги в каждом ухе. На парней, а точнее на ее дружков, можно было не смотреть, все и так ясно. Они словно ее отражение. И Матвеев действительно едва не махнул рукой, подражая Алану Чумаку. «Сеанс окончен, отбрасывайте костыли и идите». Он еще дважды выругался, ощутив себя директором ПТУ. Что натворили эти каблушники? За какие грехи он вызвал их в одно из подразделений военной контрразведки? Свихнуться можно. «Тамира?» Матвеев встал из кресла и пожал руку девушке. «Вот сейчас она ответит. Ты можешь называть меня как угодно, милый», — подумал он. «И я вытурю эту троицу». «Да?» — ответила она. «Меня зовут Александр Михайлович. Проходи и выбирай место». Жест рукой в сторону офисных стульев, расставленных в ряд. Дальше полковник назвал по именам еще двух человек — Скобликова и Наймушина — и изобразил схожий жест. Под откровенно насмешливым взглядом майора Тартакова занял свое место за рабочим столом. Придумал обращение, ребята. На его взгляд, обращение, подходящее к разнополой компании молодых людей. Разнополой? Здорово подумано. Матвеев едва сдержал рвущийся наружу смешок. Он верил и не верил своим глазам. Бумаги на его столе говорили о том, что каждый из его гостей прошел диверсионный курс по полной программе, владел приемами рукопашного боя, холодным и огнестрельным оружием. Матвеев взял себя в руки. Немного пожалев о потерянном времени, он приступил к делу. «Вот что, ребятки, пригласил я вас для беседы на тему вашего трудоустройства. На то у меня есть соответствующие полномочия, поскольку я представляю военную контрразведку. Тот, кто называет нас надзирательным органом за военнослужащими, глубоко ошибается. Сотрудничество — вот точное определение нашей работы». Матвеев выдержал короткую паузу, успев помянуть Бога в суе. «Господи, перед кем я распинаюсь?» «Насколько мне известно, вы нигде не работаете». А дальше сделал шаг к развитию разговора в профессиональном ключе. «Пока я на распутье, возможно, предложу работу за границей. В Италии, к примеру. Как вы относитесь к этой стране?» Наймушин пожал плечами. «Кстати, у тебя есть водительское удостоверение?» «Да, нам выдали права и паспорта по окончанию курса». Разговор еще не вошел в нужное русло, так что Матвееву на первых порах было все равно, какого содержания и качества будут его вопросы. Они могли быть отстранены от конкретной темы или, наоборот, целенаправлены. Время все расставит по местам. «Кто из правоохранительных органов в Италии может остановить тебя за превышение скорости, неправильную парковку?» — спросил он у Михея. «В первую очередь дорожная полиция». «Что ты знаешь о правоохранительных органах Италии?» «Они подразделяются на полицию и карабинеров», — ответил Михей, ничуть не тушуясь. Ответил легко, мгновенно освоившись в компании полковника военной контрразведки. «Полиция находится в подчинении у Министерства внутренних дел. Корпус карабинеров — это самое мощное полицейское подразделение в Италии, входит в состав Министерства обороны. Полиция отвечает за уличные ненасильственные преступления и мелкие ограбления. Полицейский участок называется комиссариато, управление квестура». «Отлично!» — похвалил Матвеев. «Витя, продолжи». «Карабинер отвечает за раскрытие умышленных преступлений и вооруженных нападений». Принял эстафету Скобликов. «Но могут остановить из-за превышения скорости. Участок карабинеров называется казерма». «Тамира?» «Есть еще и финансовая полиция», — ответила девушка, слегка тряхнув головой и рассыпая по плечам негритянские дредлоксы. «Экологическая или лесная полиция Карпо Форестале отвечает за охрану лесных массивов и их обитателей, за состояние окружающей среды, а также разведка, контрразведка», — покивал Матвеев, избегая смотреть на украшенную штифтами и серьгами девушку. «Униформы на них вы не увидите. Вы сможете также уверенно рассказать о спецслужбах Португалии, Дании?» «Если спросите», — ответила Тамира. Матвеев с нарастающим интересом, как азартный игрок, снова взялся за изучение досье на агентов, на сей раз имея их перед собой. Он остановился на аттестатах с длиннющим перечнем дисциплин. Реально выставленные оценки вместо неопределенных зачет-незачет. Виктор Скобликов, Скоблик, тянул на золотую медаль. Отлично по всем предметам. Психофизическая подготовка, общефизическая, спецкурс рукопашного боя, стрелковая подготовка, обнаружение обезвреживания мин, изготовление взрывных устройств из подручных материалов. Михаил Наймушин, Михей. Специальное стрелковое оружие, снайперское оружие, организация и маскировка в населенном пункте, топография и ориентирование. Вождение транспортных средств. Тамира Египти, дикарка. Средства оптического наблюдения. Отлично. Разведка фотографированием. Отлично. Телевизионная и тепловизионная разведка. Такая же высокая оценка. Матвеев нашел брешь в аттестате Тамиры. Еще раз пробежав список дисциплин, он вслух отметил: «Ты не владеешь боевыми искусствами». «Я не перевариваю никаких искусств вообще», — с подростковым вызовом ответила дикарка. «В том числе боевых. В армейском организме они попросту не нужны. Нас так учили». «Она права», — подумал Матвеев. «Хотя это не ее слова». Он взял долгую паузу. Глядя на потенциальных диверсантов, не имеющих, правда, опыта, он припомнил многочисленные случаи ветеранов нескончаемых войн на Кавказе. Не найдя себя в гражданском обществе, одни спились, другие угробили себя наркотиками, кто-то свел счеты с жизнью. Другая категория стала на тропу беспредела. Убийства, грабежи, изнасилования, находя криминальное применение уникальным навыкам.